Но Чень Мо, похоже, был убежден в ней. Но почему? Почему Чень Мо не создал игру, в основе которой будет лежать мир Азерта? Его новая игра будет напрямую конкурировать с игрой «Битва величайших богов», но он не стал продавать права на использование персонажей из игры Warcraft, Пхе Фрозинг Хрони, и не стал использовать их лично. Более того, с точки зрения здравого смысла, художественный стиль и геймплей игры в целом отличался от любых игр, которые были созданы Чень Мо. По мнению Лин Часю, Чень Мо полностью отказался от своих прежних наработок и решил поставить на зеленое. Всевозможные сомнения мешали Лин Часю сосредоточиться. До этого момента Чень Мо ничего не анонсировал, но вот он как гром среди ясного неба вдруг начал показывать свою новую игру в своем магазине видеоигр. Скорость. Лин Часю вдруг все понял. И тут в его дверь постучали. Лин Часю привел в порядок свои мысли и сказал: «Войдите». Сурового вида человек вошел и слегка поклонился. «Президент Линь, вы меня искали?» Лин Часю указал на стул рядом с собой. На вид мужчине было чуть больше 30. Он выглядел точно так же, как и любой другой обычный клерк, которых можно было увидеть повсюду в штабе компании «Императорская династия». На самом же деле этого мужчину звали Цзинь Цзигуан, и он отвечал за вопросы, связанные с игрой «Битва величайших богов». Лин Часю оценивал этого человека так: трудолюбив, но имеет некоторые проблемы с обработкой больших данных. Но с точки зрения отношения к работе Цзинь Цзигуан мог считаться образцовым работником во всей компании «Императорская династия». Он был очень преданным и практически не имел личной жизни. Но он был таким типом, который делал простые или не очень сложные виды работ очень хорошо. Но вот со сложными делами у него все обстояло не очень хорошо, так же как и с делами, где ему нужно будет быстро среагировать на то или иное событие. Но это было не важно для Лин Часю. Для него такие люди, как Цзинь Цзигуан, были хорошими сотрудниками. Лин Часю показал экран ноутбука Цзинь Цзигуану. «Ты видел видео с геймплеем игры League of Legends?» Цзинь Цзигуан поспешно сказал: «Председатель Линь, я уже просмотрел некоторые видео. Есть идеи?» — спросил Лин Часю. Цзинь Цзигуан подумал некоторое время, после чего сказал: «Президент Линь, я думаю, что информации, которую показали в этих видео, все еще мало, и в конце концов, просмотр видео не то же самое, что и личное ощупывание игры. Я не могу сказать, будет ли она популярна, только на основе этих видео». Лин Часю был очень доволен его рассуждением. Цзинь Цзигуан сказал: «Президент Линь, я думаю, что независимо от того, что мы думаем об игре League of Legends, нам в любом случае нужно будет обратить на нее внимание, так как Чень Мо действительно сильно заботится о ней. Так что я хочу поиграть в нее в магазине видеоигр Чень Мо, чтобы сформировать подробный отчет». Лин Часю удовлетворенно кивнул: «Хорошо, очень хорошо. Я даю тебе зеленый свет». Цзинь Цзигуан кивнул: «Хорошо, президент Линь, тогда я пойду готовиться». После выхода из аэропорта первое, что подумал Цзинь Цзигуана, было о том, что столица империи была такой холодной. На самом деле Цзинь Цзигуан был очень амбициозен, и он хотел продвинуть игру «Битва величайших богов» в Китае. Тем самым он сможет добавить еще один хороший пункт к своему резюме. Но угроза от игры League of Legends исходила нешуточная. Так что Цзинь Цзигуан решил войти в стан врага и разузнать все необходимое. Магазин видеоигр Чень Мо было нетрудно найти. Цзинь Цзигуан взял такси прямо из аэропорта до входа в магазин видеоигр Чень Мо и нашел отель в непосредственной близости, где, собственно говоря, и остановился. В конце концов, притащить чемодан в магазин видеоигр было немного чересчур. Цзинь Цзигуан также поменял свою одежду на более простую. Удостоверившись, что все было в порядке, Цзинь Цзигуан направился в магазин видеоигр Чень Мо. Глава 300. Шпион. Подходя к магазину видеоигр Чень Мо, Цзинь Цзигуан не мог не впечатлиться. Этот магазин видеоигр был очень хорош. Хотя у него было всего 3 игровых этажа, каждый зал был полон, и даже обычные места для отдыха были наполнены людьми. Цзинь Цзигуан некоторое время стоял перед статуей Артаса, после чего достал свой мобильный телефон и сфотографировался рядом с Артасом. На удивление фотография вышла довольно хорошей. Не очень красивое лицо Цзинь Цзигуана было скрашено присутствием Артаса, который выглядел довольно величественно. Он не смог удержаться и нажал на кнопку «Поделиться» и опубликовал эту фотку на своем Вейбо. Цзинь Цзигуан действительно понравилось это селфи, и он захотел увидеть, прокомментирует ли кто-нибудь эту фотку. Но так как у него было мало подписчиков, никто не оставил сообщения после долгого времени, что немного разочаровало его. Цзинь Цзигуан подождал некоторое время, после чего вошел в магазин видеоигр. «Добро пожаловать!» Девушка на стойке регистрации поприветствовала его сладкой улыбкой. Цзинь Цзигуан подошел к стойке регистрации, достал из бумажника удостоверение личности и протянул ей. Вскоре девушка за стойкой регистрации обеими руками вернула ему удостоверение личности и сказала: «Желаю вам удачной игры!» Цзинь Цзигуан улыбнулся и сказал: «Спасибо», и подумал о том, что девушка за стойкой регистрации была довольно милой и вежливой. На первом этаже находилась компьютерная зона. Цзинь Цзигуан небрежно нашел пустой компьютер и сел за него. Сегодня определенно был аншлаг, так как осталось свободных всего 5 или 6 компьютеров. Пока Цзинь Цзигуан шел к пустому компьютеру, он увидел, что подавляющее большинство людей играли в игру League of Legends. Цзинь Цзигуан быстро нашел значок игры League of Legends на экране компьютера и два раза кликнул по ней. Обучение. Игра против ботов. Цзинь Цзигуан полностью сконцентрировался на игре. Получив приблизительное представление об игре с помощью обучения, он очень серьезно анализировал все аспекты игры и тайно записывал свои мысли. Цзинь Цзигуан достал из кармана небольшую книжечку и начал перерисовывать весь макет интерфейса игры League of Legends. Навыки призывателя. Врожденная система талантов. Модель прибыли. Характеристики каждого героя. Стиль игры. Он делал пометки обо всем, что его больше всего интересовало, так это основной игровой процесс и боевая система игры. Очевидно, что по сравнению с кастомкой «Битва богов», игра League of Legends претерпела множество улучшений, но было и множество аспектов, которые деградировали. Цзинь Цзигуан, который впервые поиграл в игру League of Legends, был немного озадачен, так как эта игра казалась ему слишком простой. Но, так как Цзинь Цзигуан отвечал за работу многих игр уже много лет, он понимал, что упрощение игры и такая графика только сыграет на руку. Цзинь Цзигуан продолжил делать множество заметок. Внезапно Цзинь Цзигуан услышал, как кто-то громко воскликнул: «Босс, пожалуйста, научи меня играть за этого героя». Цзинь Цзигуан подсознательно вздрогнул. Он поднял глаза и увидел, что у входа в компьютерную зону Чэнь Мо объяснял что-то игроку. Цзинь Цзигуан никогда не видел фотографий с Чэнь Мо, хоть их и было полно в сети. Но он понял, что только Чэнь Мо могли называть боссом или подобными прозвищами в этом магазине видеоигр. Он быстро убрал маленькую книжку и начал успокаиваться. Чэнь Мо определенно не мог знать его. В конце концов, Чэнь Мо обычно заботился о людях на уровне Лин Часю или Цин Ся. Он же не должен был знать обычного клерка из компании «Императорская династия», верно? Вскоре Чэнь Мо закончил что-то объяснять игроку и начал помогать другому. Увидев это, Цзинь Цзигуана внезапно посетила смелая идея. Что, если он притворится игроком и попытается получить немного информации из уст Чэнь Мо? Эта мысль заставила Цзинь Цзигуана понервничать, но она также взволновала его. Хотя он смог получить некоторую информацию из интерфейса, многое может поменяться при релизе. Так вдруг он сможет выманить у Чэнь Мо немного более секретной информации, тогда эта поездка в столицу принесет ему много денег. Цзинь Цзигуан немедленно начал играть, тем самым замаскировавшись под обычного игрока. Но его внимание было сосредоточено не на игре, а на Чэнь Мо, который медленно шел в его сторону. Через несколько минут Чэнь Мо находился неподалеку от Цзинь Цзигуана, из-за чего второй решил, что это его шанс, и он поднял руку и сказал: «Босс, вы научите меня играть на этом герое?» Чэнь Мо подошел к нему поближе. Цзинь Цзигуан внимательно наблюдал за выражением лица Чэнь Мо, но не увидел ничего ненормального. Очевидно, что он посчитал его обычным игроком. Чэнь Мо посмотрел на экран компьютера Цзинь Цзигуана и сказал: «Ты можешь спокойно умирать». Цзинь Цзигуан воскликнул: «А?» Чэнь Мо терпеливо объяснил: «Этого героя зовут Картус, певец смерти. Его пассивный навык заключается в том, что он может продолжать кастовать свои навыки в течение 7 секунд после смерти». Цзинь Цзигуан почесал затылок. «А?» Чэнь Мо продолжил объяснять: «Играть за него относительно просто, и у него нет каких-то сложных механик. Если тебя вдруг неожиданно начали гангать, ставь на их пути стену, после чего прожимай осквернение. Если никто не умер, нужно будет прожать ульту. Понял?» Цзинь Цзигуан сказал: «Нет, я не понял». Чэнь Мо сказал: «Все в порядке, просто помни, что на этом герое ты можешь особо не бояться смерти, потому что после смерти ты будешь полезен для своей команды даже больше, ибо на твое убийство враги будут вынуждены слить кучу ресурсов». Цзинь Цзигуан почесал голову, очевидно, что это отличалось от его ожиданий. Герой, который должен умереть первым, что это за чертовщина? Серьезно, увидев, что Чэнь Мо уже почти отошел от него, Цзинь Цзигуан поспешно поднял руку. «Подождите минутку, босс, я думаю, что этот герой немного странный, почему вы сделали его именно таким?» Чэнь Мо посмотрел на него. «Почему ты спрашиваешь?» Мозг Цзинь Цзигуана начал быстро работать, и вскоре он выдал. «Я раньше играл в кастомку «Битва богов». Там такого героя не было, из-за этого мне стало любопытно. О, старый игрок, точно. На самом деле многие старые игроки думают так же, как и ты». Чэнь Мо сел на свободное место рядом с ним и начал терпеливо объяснять. «На самом деле этот герой создан специально для новичков». Глава 301. Шпион. Цзинь Цзигуан издал задумчивое «а» и сделал вид, что полностью был сосредоточен на матче. «Босс, я бы хотел узнать какие-нибудь подробности. Я чувствую, что этот герой очень могучий, в него было вложено много сил. Его разработка, должно быть, выдалась тяжелой». Чэнь Мо улыбнулся и немного виновато помахал рукой. «Конечно, но именно так мы создаем всех наших персонажей, отчаянно выжимаем креативность из наших умов, чтобы игроки получили больше удовольствия». Цзинь Цзигуан произнес. «Да, босс, вы правы, это лучшее, что я видел в своей жизни. Ты можешь использовать навык опустошения, чтобы выбить ресурсы противника на ранней стадии. Этот навык в принципе может даже заменить твою обычную атаку». Цзинь Цзигуан поспешно кивнул. «Хорошо. Кстати, босс, вы сказали, что этот герой был разработан специально для новичков, но почему я чувствую, что им трудно играть?» Чэнь Мо объяснил. «Тебе кажется, да из-за этого героя также можно играть после смерти. А кто у нас часто умирает?» «Верно, новички. Если ты не новичок, то ты не сможешь умереть в течение долгого времени, верно?» Цзинь Цзигуан кивнул. «Ну да», Чэнь Мо продолжил. «Более того, ультом этого героя не нужно целиться, и даже если на другом лейне есть лаухпшный герой, ты сможешь убить его с помощью ульты, разве это не прекрасно?» Цзинь Цзигуан взглянул на описанные ульты этого героя и увидел, что это было действительно так. «Так что этот герой хорошо подходит для новичков», — сказал Чэнь Мо. Цзинь Цзигуан поспешно кивнул. Он почувствовал, что успешно завоевал доверие Чэнь Мо, а также пробудил в Чэнь Мо желание покрасоваться. Цзинь Цзигуан играл в игру и одновременно думал о том, о чем он может спросить Чэнь Мо. Подумав некоторое время, Цзинь Цзигуан все же решил совершить главный маневр. «Босс, вы действительно хороши, но я боюсь, что новички не будут играть на нем. Я тут придумал довольно простого героя». Чэнь Мо улыбнулся и сказал. «На самом деле у этого героя есть еще одно предназначение». Когда Цзинь Цзигуан услышал это, он захотел от радости закричать, но на его лице не отразилось ни капли заинтересованности. «Ах, действительно», — Чэнь Мо сказал. «Это имеет кое-какое отношение к моей большой стратегии и большому плану, но я не думаю, что могу рассказать о нем тебе». Цзинь Цзигуан еще не придумал, как ему стоит ответить на реплику Чэнь Мо, как вдруг Чэнь Мо продолжил говорить. «В конце концов, ты, должно быть, являешься старым посетителем моего магазина видеоигр, так что ничего страшного. Но ты должен понимать, что не сможешь рассказать этот секрет другим». Цзинь Цзигуан поспешно заявил. «Босс, вы можете быть уверены, я ваш самый большой поклонник, я никому ничего не расскажу». Чэнь Мо немного подумал и вскоре сказал. «Хорошо, я тебе верю. Знаешь ли ты, что компания «Императорская династия» и компания «Цзин» были нацелены на мою компанию?» Цзинь Цзигуан кивнул. «Ну, я слышал об этом немного». Чэнь Мо понизил голос и сказал. «Они хотят сделать более популярную игру, которая сможет показать мощь их коалиции. Истинная цель игры League of Legends заключается в том, что она должна стать королем компьютерного рынка. Тебе, наверное, интересно, как она станет этим королем, верно? Ты играл в кастомку «Битва богов», так что должен быть в состоянии почувствовать, что игра League of Legends стала немного простой. На самом деле упрощение игр уже стало чем-то обычным, потому что большинство игроков ограничены разными вещами, верно? Хардкорные игроки же уже давно поделены между компаниями, но вот казуальные – нет». Цзинь Цзигуан внезапно кивнул. Замечания Чэнь Мо показались ему вполне разумными. Новые игры от компании «Императорская династия» и от компании «Цзин» на самом деле придерживаются этой же идеи. Цзинь Цзигуан спросил: «Значит, босс, вы намеренно сделали много упрощений в игре League of Legends?» Чэнь Мо сделал паузу, после чего таинственно сказал: «На самом деле, игра League of Legends сейчас находится только в своем первичном состоянии, и я показал эту версию игры для того, чтобы запутать компанию Цзин и компанию Императорская династия». Цзинь Цзигуан внимательно слушал его. Чэнь Мо продолжил: «Я буду продолжать упрощать игру League of Legends, отменю систему талантов, уберу систему линий, уберу оповещение за убийство, и я полностью устраню негативную обратную связь и превращу игру в настоящий рай для новичков». Объем предоставленной информации был настолько велик, что Цзинь Цзигуан невольно забыл о слежке за матчем. В результате он случайно забежал под вражескую башню и был убит. Отменит систему талантов, уберет систему линий, уберет оповещение за убийство — это звучит слишком грандиозно. Цзинь Цзигуан задумался. Это сработает? Почему это не сработает? — спросил Чэнь Мо. Видишь ли, то, что ты видишь, является лишь ее самой первой версией. Разве со всеми этими убранными вещами игра не станет ощущаться лучше? ГМ действительно, — Цзинь Цзигуан кивнул. Чэнь Мо продолжил объяснять: «Я выпустил эту версию в свет специально, чтобы другие компании скопировали эту плохую версию. Когда они скопируют ее, окажется, что на самом деле все было по-другому. И когда придет время, кто-то потеряет очень много денег». Цзинь Цзигуан вздрогнул. Чэнь Мо не заметил этого и продолжил говорить с волнением: «Уберу предоставляемую игрокам статистику, отрицательную обратную связь, чтобы каждый мог наслаждаться весельем, уберу уровни призывателя, пассивную ветку навыков. Самое интересное, что когда придет время, количество игроков обязательно начнет увеличиваться нереальным темпами». Цзинь Цзигуан показал ему большой палец. «Отличный план, это действительно хороший план. Босс действительно хорош, я бы не додумался до этого, прочитав и сотню книг. Неудивительно, что босс выпустил столько потрясающих игр». Чэнь Мо махнул рукой: «Ничего, ничего, это всего лишь скромный план». Цзинь Цзигуан осторожно спросил: «Но разве геймдизайнеры класса S из других компаний не смогут додуматься до этого?» Выражение лица Чэнь Мо стало немного серьезным. «Не думаю, что они смогут додуматься до этого». Цзинь Цзигуан быстро кивнул. «Верно, они определенно не смогут додуматься до этого». Глава 302. Отчет о шпионаже. Цзинь Цзигуан некоторое время был взволнован, и то, о чем рассказал ему Чэнь Мо, показалось ему открытием самой настоящей двери в светлое будущее. Расплывчатая концепция этой игры мгновенно прояснилась. «Но босс, разве этого хватит? Конечно, есть и другие вещи. Например, Чэнь Мо уже вот-вот рассказал бы что-нибудь, как вдруг он произнес: „Кхе-кхе, тебе не нужно знать подробности, все равно знать о них тебе незачем“». Цзинь Цзигуан заметил неестественное выражение на лице Чэнь Мо. Очевидно, что Чэнь Мо только что понял, что рассказал ему слишком много. Цзинь Цзигуан больше не осмеливался спросить у него о чем-то таком и сказал: «Ну что ж, босс, удачи вам, надеюсь, что эта игра станет такой же популярной, как и другие». Чэнь Мо ничего не сказал и ушел. Цзинь Цзигуан был очень взволнован. Он чувствовал себя шпионом, который проник в вражеский лагерь и получил разведданные, которые способны изменить ход истории. Какая же это успешная поездка! Когда Чэнь Мо ушел, Цзинь Цзигуан быстро достал маленькую книжечку и записал все, что Чэнь Мо сказал ранее. После этого Цзинь Цзигуан продолжил играть в игру League of Legends и попробовал поиграть на разных героях, после чего понял, что сказанное Чэнь Мо действительно имело смысл. Устранить отрицательную обратную связь, упростить главное, сделать игру раем для новичков. Цзинь Цзигуан вернулся в отель и даже не стал есть, а сразу начал писать отчет об услышанном. В конце концов, многие геймдизайнеры игровой отрасли признавали, что видение Чэнь Мо находилось где-то далеко впереди. В итоге он потратил более 5 часов на написание полноценного отчета. В нем не только подробно описывались различные интуитивные ощущения от игры League of Legends, но и обобщались многие дизайнерские моменты. Самое главное, что он также суммировал все, что сказал ему Чэнь Мо, в один большой вывод. Цзинь Цзигуан был уверен в том, что у Чэнь Мо, должно быть, было намного больше способов по упрощению игры, поэтому он начал усердно раздумывать над этим. Что нужно сделать, чтобы устранить отрицательную обратную связь? Отменить оповещение о смерти, или скрыть количество смертей? Оба варианта хороши. В итоге все мысли Цзинь Цзигуана уместились в этот отчет. Чем больше он смотрел на этот отчет, тем больше был им доволен. На следующий день Цзинь Цзигуан уже ожидал прибытия самолета. Компания «Императорская династия» в кабинете председателя. Лин Часю внимательно прочитал отчет Цзинь Цзигуана несколько раз. Цзинь Цзигуан сидел в стороне и с нетерпением ожидал мнения председателя об его отчете. Лин Часю правой рукой трогал свой подбородок и явно задумался о чем-то. Через некоторое время Лин Часю сказал: «Если упростить механики и скрыть все данные, это действительно поможет новичкам и многим людям получать больше удовольствия от игры, но это также может образовать новую проблему». На сердце Цзинь Цзигуана похолодело. Лин Часю не понравился его отчет. «Конечно, твой отчет очень хорошо написан и заслуживает похвалы. Я представлю этот отчет компании Я и его покажут автору карты битвы богов. Что же касается того, примет ли он его во внимание, это уже зависит не от нас. С точки зрения соглашения, у нас нет никаких прав и мы не можем вмешиваться в ядро самой игры». Цзинь Цзигуан быстро кивнул. «Понял, председатель Лин». Лин Часю был вполне удовлетворен этим отчетом, но так как его компания не могла вмешиваться в процесс создания игры, он не мог ничего с этим поделать, да и весь этот отчет был немного странным, но со многими вещами он был согласен. Цзинь Цзигуан колебался некоторое время, после чего сказал: «Председатель Лин, даже если они не примут это, мы можем». Лин Часю взглянул на него и холодно сказал: «Я знаю об этом и без твоего напоминания». Цзинь Цзигуан быстро кивнул: «Да, верно. Хорошо, твоя поездка в столицу наверняка была тяжелой, но она принесла нам очень много полезной информации. Но не расслабляйся, подумай на досуге о том, как можно прорекламировать игру наших партнеров», — сказал Лин Часю. После этого Цзинь Цзигуан ушел из кабинета председателя. Лин Часю перечитал его отчет еще несколько раз. Этот отчет имел смысл, но многие вещи были слишком радикальны и рискованы. С точки зрения ощущения от игры League of Legends, Цзинь Цзигуан написал об этом очень тщательно, что было похвально. Но что касается всего остального, однако из-за того, что отчет Цзинь Цзигуана был написан очень хорошо, Лин Часю не увидел в нем ничего ошибочного и чувствовал себя немного подавленным. Лин Часю не стал и дальше думать над этим отчетом. Хотя этот отчет казался ему разумным, Лин Часю решил отправить его главе компании Я. Два дня спустя из компании Я пришел ответ, и его написал лично создатель кастомки «Битва богов», Рамон Клайв. «Я не знаю, как вы там создаете игры, но я знаю, что хорошая игра должна быть красочной и сложной. С помощью сложности формируются эмоции у игроков. Большинство так называемых упрощений – это простая кастрация игры. Особенно ваше предложение о том, что нужно убрать таблицу с читов, убрать графики, отчеты. Эти изменения, на мой взгляд, слишком смешны, поэтому, пожалуйста, простите меня за то, что я их никогда не введу в свою игру». Лин Часю слегка вздохнул и удалил письмо. Как он того и ожидал, он решил проигнорировать все это. Очевидно, что Рамон Клайв думал, что он является неповторимым человеком, а все остальные были не более, чем шуткой. Лин Часю много раз сталкивался с подобными людьми при сотрудничестве с зарубежными компаниями, так что он уже привык к этому. К счастью, компания Я также сообщила о текущем состоянии развития создания игры, которое шло довольно гладко. Узнав, что Чэнь Мо разрабатывает тот же тип игры, что и его партнеры, Лин Часю попросил компанию Я ускорить процесс с разработки. В итоге они согласились с ним и пообещали, что первая версия игры «Битва величайших богов» будет выслана до весеннего фестиваля. Глава 303. Масштабная реклама. В своем магазине видеоигр Чэнь Мо время от времени просматривал Вейба с улыбкой на лице. Су Цзинью спросила: «Босс, что же сделало тебя таким счастливым?» Чэнь Мо посмотрел на нее и сказал: «Высказывания дураков делают нормальных людей счастливыми, верно, Су Цзинью?» Без дальнейших объяснений Чэнь Мо встал и спросил: «Твои одноклассники остались в столице и уже купили билеты?» Су Цзинью кивнула. «Угу», Чэнь Мо сказал. «Это хорошо, все же этот праздник довольно важен. Я заранее выдам тебе премию, чтобы ты легче пережила этот период». Су Цзинью засмеялась. «Расслабься, босс, после того, как все получили премию в конце года и доплаты за сверхурочную работу, все довольны текущим положением, и я не исключение. Чень Мо расслабился и пошел на первый этаж своего магазина. В течение всех предыдущих лет Чень Мо всегда выдавал своим сотрудникам нормальный отпуск на этот период времени, но в этом году весенний фестиваль был слишком важен для его компании. Сейчас игра League of Legends находилась в критическом периоде своего развития, так что отправлять своих сотрудников в отпуск в данный период времени было бы чистого рода самоубийством. Однако он решил компенсировать им это. Сверхурочная работа все так же являлась добровольной, но она будет оплачиваться в тройном размере. Сотрудники, которые останутся работать на этот период времени, в дальнейшем получат большую премию, а также их отпуск будет полностью оплачен компанией, включая перелеты и место проживания. Премия по итогам года была недавно всем выдана, а сверхурочные были с лихвой вознаграждены, поэтому все находились в более чем боевом настрое и многие решили поработать подольше. Чень Мо все еще немного беспокоился на этот счет, так что поручил Су Цзинью и Лин Ся позаботиться обо всех и купить им небольшие подарки. Что касается Чень Мо, то он сейчас активно работал над доработкой игры. Что касается Цзинь Цзигуана, то это было не более, чем шуткой. Независимо от того, решит ли прислушаться компания «Императорская династия» к его бредовым словам или же нет, это в конечном итоге никак не повлияет на дальнейшую стратегию Чень Мо. В магазине видеоигр Чень Мо популярность игры League of Legends очень сильно выросла за последние два дня. Все чаще и чаще он видел, как в игру League of Legends играли девушки, что было довольно редким явлением для других его игр. Сейчас все игроки уже были более-менее знакомы друг с другом и просто веселились, играя против друг друга. Но это вскоре пройдет. Когда игра League of Legends будет полностью готова, Чень Мо завезет ее на свою игровую платформу. К тому времени он как раз начнет рекламировать ее, из-за чего количество игроков увеличится в несколько сотен раз. За это время Чень Мо также поболтал со многими игроками и собрал множество отзывов, мнений людей, которые говорили о необходимости смены стиля, смены темы и подобные бессмысленные вещи, Чень Мо просто игнорировал. В целом, все были довольны игрой, но основная проблема заключалась в том, что многие думали, что в эту игру нельзя было погрузиться с головой. Многие люди думали, что Гарин – это не более чем персонаж, играя за которого нужно вовремя нажимать кнопки, вот и все. И такое мнение распространялось на многих персонажей. На самом деле это происходило в основном из-за того, что Чень Мо еще не внес соответствующие правки в героев и не включил систему Элла, аналог ММР очков из игры Dota 2. Некоторые герои были действительно простыми в освоении, из-за чего игроки сразу же чувствовали себя так, будто бы они были лучше всех. Несмотря на эти проблемы, все считали, что League of Legends – это очень хорошая игра. 2 февраля, за 7 дней до весеннего фестиваля, игра League of Legends была официально выпущена и появилась на игровой платформе компании «Удар молнии». На этот раз Чень Мо использовал почти все ресурсы своей игровой платформы для продвижения игры League of Legends. В настоящее время игровая платформа компании «Удар молнии» уже являлась третьей по величине игровой платформой в Китае, с примерно 3 миллионами ежедневно активных пользователей, что уже было признаком очень большой платформы с огромным влиянием. Он решил даже использовать отправку всплывающих окон и уведомлений, что, безусловно, вызовет неприязнь у многих игроков, но Чень Мо это не волновало. Если это поможет ему привлечь больше игроков в его новую игру, недовольство игроков что-то да будет значить. Однако все 3 миллиона пользователей ни за что не зайдут в его новую игру, так как большая часть из них были мобильными геймерами и не имели ПК у себя дома. Но это не было проблемой, ибо даже так количество людей, которые узнают о его новой игре, станет намного больше. Многие игроки недоумевали, почему Чень Мо так безумно и нелепо продвигает свою новую компьютерную игру, но они тут же обнаружили еще один шокирующий факт. Чень Мо использовал все, абсолютно все существующие методы продвижения. Реклама на всех крупных и не очень интернет-площадок, реклама в метро, подкуп известных критиков, выкуп целых печатных изданий. Все методы, которые только существовали, были задействованы Чень Мо. Рекламные материалы игры League of Legends можно было увидеть повсюду. На крупных сайтах и даже на автобусных станциях и станциях метро. Он даже не забыл об интернет-кафе. С помощью официального форума Чень Мо нанял более 2000 человек. Эти люди были распределены по разным городам Китая. Задача этих людей была очень проста – Они должны были зайти в каждое интернет-кафе и убедить босса установить игру League of Legends на все компьютеры в его интернет-кафе и поместить иконку игры на самом видном месте на рабочем столе и провести специальные мероприятия, которое должно быть связано с игрой League of Legends. За каждое такое убежденное интернет-кафе человек получал неплохую сумму, причем за несколько таких успешных убеждений человек без какого-либо образования мог получить сумму, которую зарабатывали лучшие специалисты за месяц. Глава 304. Посещение интернет-кафе. Конечно же, без содействия со стороны владельцев компьютерных интернет-кафе ничего бы не вышло. В этом мире, хотя компьютерные интернет-кафе в определенной степени были вытеснены виртуальными интернет-кафе, их все равно было очень много. И так как все эти компьютерные интернет-кафе находились в упадке, им была необходима популярная компьютерная игра, чтобы они смогли привлечь к себе внимание клиентов. А так как тут еще к ним приходили специальные люди и соблазняли их разными бонусами, практически все владельцы компьютерных интернет-кафе с большой радостью установили игру League of Legends и с радостью начали сотрудничать с компанией Ченьмо. Для привлечения игроков в свою новую игру с помощью компьютерных интернет-кафе Ченьмо придумал две разные стратегии. При прохождении обучения игрок из компьютерного интернет-кафе мог получить любой напиток на выбор, а также 2 часа сверху к игровому времени, или же множество внутриигровых подарков, включая РП, которая являлась донатной валютой. Конечно же, все расходы будут покрыты компанией Ченьмо, но по большей части практически все боссы компьютерных интернет-кафе даже решили взять часть расходов на себя, так как они прекрасно понимали, что в дальнейшем они будут зависеть именно от его игровой платформы и игры. Помимо этого, Ченьмо также заказал множество плакатов и баннеров, которые были отправлены по почте во все более-менее крупные компьютерные интернет-кафе по всей стране. На каждом баннере и плакате был изображен персонаж из игры, и снизу или сверху были написаны следующие слоганы: «Быстрый поиск соперников», «Лучшее обслуживание игроков среди всех игр», «Честная конкуренция», «Деньги не влияют на игру», «Победа зависит от работы целой команды» и множество других подобных слоганов. Такие слоганы отображали наиболее привлекательные элементы игры League of Legends, которые довольно часто обговаривались в его предыдущем мире, а также они очень точно описывали характеристики этой игры: быстрый подбор игроков, лучшая техподдержка, донат влияет ровным счетом только на внешность героев и не более. Конечно, распространить эти рекламные материалы по всем компьютерным интернет-кафе страны однозначно было нереально, да и займет это кучу времени, но больше половины всех компьютерных интернет-кафе страны уже были обеспечены всем необходимым. Причина, по которой Ченьмо решил так много денег потратить на продвижение своей игры, заключалась в том, что скоро состоится весенний фестиваль. Помимо этого, Ченьмо также запустил сарафанные стратегии продвижения. Например, если игрок пригласит своих друзей поиграть в игру, то он получит определенное количество золотых в качестве награды. Чем больше он пригласит в игру друзей, тем больше и лучше будет награда. С такой агрессивной рекламой столкнулось бесчисленное множество обычных людей, которые до этого момента и знать не знали о каком-то там Ченьмо. В компьютерном интернет-кафе Чжуая в последнее время было очень много людей, из-за чего она была всегда занята, но она была счастлива. В последние несколько дней ее интернет-кафе почти всегда было заполнено, из-за чего она наконец-то начала получать прибыль. Плюс ее интернет-кафе получило особое предложение, из-за которого она получила довольно приличную сумму. Из-за этого Чжуая специально сама сделала большой баннер и разместила его на входе в свое интернет-кафе, чтобы обычные люди сразу увидели специальные преимущества ее интернет-кафе. Ее интернет-кафе было официально обозначено как партнерское и было сертифицировано. В настоящее время во всем Китае таких интернет-кафе было около 20. Самое большое преимущество такого партнерства заключалось в том, что обычные игроки, играя в игру League of Legends в ее интернет-кафе, могли играть со всеми доступными в игре скинами совершенно бесплатно. Плюс при каждом ежедневном заходе каждый игрок мог выбить из 6 предложенных скинов один, который, конечно же, не был дорогим, но был вполне приличным, причем такой скин оставался на аккаунте игрока навсегда. «Босс, у тебя есть одно свободное место?» – спросил мужской голос. Чжуая была занята тем, что раскладывала вещи на столе, и когда подняла глаза, она радостно сказала: «Ченьмо, почему ты здесь?» Ченьмо засмеялся. «Пришел вот посмотреть, как играют игроки, и посмотреть, что они о ней думают. Чжуэ, я сказала с улыбкой, все идет гладко, сейчас нету свободных мест. Я принесу для тебя стул, ты можешь поиграть за моим компьютером. В этом нет необходимости. Чэнь Мо быстро махнул рукой. Я пройдусь тут, занимайся своими делами. Чэнь Мо небрежно обернулся и посмотрел на компьютеры. Абсолютно все компьютеры были заняты, и большая часть игроков играла в игру League of Legends, из-за чего Чэнь Мо почувствовал, словно вернулся в свой прежний мир. Сейчас в основном в его игру играла молодежь. Сама по себе игра League of Legends являлась очень легкой в распространении игрой, поэтому большое количество игроков уже начали активно играть в нее. На самом деле такой тип игры был самым лучшим. Например, в большинстве MOBA-игр новички были никому не нужны. Старые игроки и новые игроки обычно никогда не встречались. И в основном это происходило из-за того, что новичкам нужно было потратить очень много времени, чтобы встать на тот же уровень, что был и у так называемых старичков. Но игра League of Legends – это совсем другое дело. В нее могли в одной команде играть как новички, так и старые игроки, причем никаких различий между ними могло и не быть. В основном такая агрессивная реклама в компьютерных интернет-кафе была сделана для того, чтобы игроки привыкли заходить в нее, что заведомо плохо скажется на конкурентах Чэнь Мо. За угловыми компьютерами сидело три студента колледжа, которые вместе играли в игру League of Legends, и тот, что сидел посередине, очевидно, был среди них главным. «Не дерись, не дерись, ты не можешь драться, иди на фонтан и восполни ресурсы, а потом опять вернись на лайн. Черт возьми, чувак, не нужно фистанчить абсолютно все, что в тебя летит, ты же хилер, не проходи сквозь этот барьер, выдай в него все свои скиллы». Всего за несколько дней многие игроки уже полностью погрузились в игру. Его приятель слева вдруг сказал, «Ой, я у меня вдруг заболел живот». Командир сказал, «Терпи, сейчас наступит решающий момент». Приятель слева бросил наушники на стол и быстро встал. «Нет, нет, паровозик хочет выйти, я чувствую, что он очень сильно хочет выйти. Я в туалет». Договорив, он очень быстро помчался в туалет. Командир потерял дар речи. «Черт возьми, этот парень действительно не умеет сдерживаться. И что мне теперь делать?» Он оглянулся и увидел, что совсем рядом с ним стоял Чэнь Мо. «Эй, приятель, хочешь сыграть в League of Legends? У моего брата болит живот, и он отошел в туалет. Не мог бы ты помочь нам?» Глава 305. Помощь обычным игрокам. Чэнь Мо посмотрел на него и спросил. «Он скоро вернется? Братан, откуда я знаю? Либо он закончит свои дела за одну минуту, либо он выйдет через пять. Этот брат тебе поможет, тебе ничего не нужно будет делать, просто следуй моим командам». «Хорошо». Чэнь Мо сел за компьютер отошедшего парня. Однако Чэнь Мо не был намерен играть всерьез, поэтому он решил, что будет лучше, если он будет играть на том же уровне, что и только что отошедший парень. Чэнь Мо взглянул на героя только что отошедшего парня, Минотавра Алистара. Очевидно, что только что отошедший парень был новичком, поэтому его посадили играть за танка. Это заставило Чэнь Мо с болью кивнуть. Посадили новичка играть за Алистара, мда, они были действительно хорошими друзьями, забудь об этом, я просто дождусь возвращения коричневого друга. После того, как Чэнь Мо начал играть, он послушно и честно следовал командам своих товарищей по команде. Пока они играли, игроки, которые сидели позади Чэнь Мо, начали перешептываться между собой. «Почему этот силуэт кажется мне таким знакомым? Разве это не бог Молчун? Это же Чэнь Мо». Бог решил поиграть в свою же игру, как в старые добрые времена. С тех пор, как Чэнь Мо в последний раз приходил в это интернет-кафе поиграть в игру Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, прошло уже много времени. И плюс его магазин видеоигр отодвинулся еще дальше от интернет-кафе Чжуая, так что многие постоянные посетители его магазина видеоигр больше не приходили в интернет-кафе Чжуая, из-за чего число людей, которые знали Чэнь Мо, также стало чуть меньше. Многие сейчас просто играли в игру и не обращали внимания ни на что другое, так как были полностью сосредоточены на происходящем на экране. Однако все же два старых игрока узнали Чэнь Мо. Эти двое парней встали со своих мест и осторожно наблюдали за происходящим и в конце концов поняли, что это был Чэнь Мо, и он играл в League of Legends. Вскоре они поняли, что это была очень ценная возможность и тайно вынули свои мобильные телефоны, чтобы заснять это. То короткое видео с Чэнь Мо, когда он играл в игру Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, которое было снято с Заучжуа, очень быстро завирусилась в интернете. Но что произойдет сейчас, спустя долгое время, когда бог Молчун вдруг начал играть в игру League of Legends? На голове Чэнь Мо были надеты наушники, и он еще ничего об этом не знал. Вскоре противник начал пушить все линии. Командир немного взволнованно сказал: «Нас пушат, ну сейчас откинется, нужна хилпа». Состав команды Чэнь Мо был таков: Мальфит, Твистед Фейт, Нуну, Алистар, Мисс Фортуна, и командир играл за Твистед Фейт, что очень соответствовало его темпераменту. Пять игроков из противоположной команды сейчас пытались загангать Нуну в миду, из-за чего Чэнь Мо и его команде пришлось прийти в мид на помощь. Мальфит из команды Чэнь Мо, видимо, ни о чем не думал и тупо шел на пролом. Нуну бросился ему на помощь. Хотя Мальфит и смог оттеснить двух вражеских героев, он теперь находился в кольце. В итоге Нуну захотел помочь ему, когда увидел это, но в итоге его чуть не убили, и ему пришлось очень быстро убегать на базу. Все кончено. Так как самый сильный герой из их команды был вынужден ретироваться, а Мальфит скорее всего вот-вот умрет, все понимали, что шансы на победу были равны нулю. Как раз когда Энни собиралась добить Твистед Фейт, Алистар внезапно вырвался вперед и попал по ней навыком удар головой, тем самым откинув ее очень далеко. Ух ты, потрясающе, потрясающе. Командир не смог удержаться и прокричал это. Увидев это, Нуну вернулся, успев перед этим подхилиться, а Мальфит начал дамажить близ стоящих героев, и в то же время Мисс Фортуна воспользовалась ситуацией и выпустила ульту сразу по нескольким героям, из-за чего все вражеские герои потеряли приличное количество хп. В мгновение ока все изменилось в самую лучшую сторону. В итоге двое вражеских героев начали отступать, один продолжил сражаться, а еще двое не знали, что им нужно делать. В этот момент братан командира крикнул: «Будь осторожен, к тебе идет мастер Йи». Увидев, что мастер Йи шел к нему, командир попытался отойти, но было уже поздно. В это же время к нему резко подбежал Алистар. В итоге вражеский мастер Йи был откинут, а командир спасен. Но, к сожалению, ненадолго, ибо он быстро нагнал его и убил буквально за два удара, после чего переключился на мисс Фортуну, но не смог убить ее. «Извини, я хотел оттолкнуть этого мастера Йи, но он был слишком быстр», — сказал Чэнь Мо. Командир сказал немного беспомощно: все в порядке, приятель, не думаю, что кто-то смог бы спасти мою жизнь трижды за минуту». Приятель, который пришел в туалет, вернулся вскоре после этой драки. Чэнь Мо вернул ему компьютер и ушел, в то время как два парня, которые тайно снимали все это время, вздохнули с облегчением. Когда Чэнь Мо вышел из интернет-кафе, они посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Хо-хо-хо, бог Молчун в роли саппорта, спасающего жизни. Это должно быть размещено в интернете». Глава 306. Результаты за первый день. На официальном форуме игры League of Legends одна тема породила множество дискуссий. Название этой темы было таково: Чэнь Мо играет в League of Legends на Алистаре и спасает своих товарищей по команде. Увидев эту тему, первой реакцией рядового игрока было обычное неверие. Ведь Чэнь Мо в свое время играл в игру Warcraft: The Frozen Throne, и был немного не очень манерным игроком. Но сейчас он действительно играл на саппорте и даже помогал кому-то. После просмотра видео многие были ошеломлены. Ха-ха-ха, это удивительно. Он тайно пришел в интернет-кафе, чтобы поиграть, но в итоге все засняли на видео. Это же действительно Чэнь Мо. Да, забавно, я и подумать не мог, что Молчун будет играть на саппорте. Это действительно потрясающе. Я думал, что только я один могу совершить такую ошибку. Оказалось, что бог Молчун оказался обычной фальшивкой. Ха-ха, хоть в чем-то я могу сравниться с Чэнь Мо. Я тоже хочу поиграть в League of Legends. Думаю, что я смогу обыграть бога с легкостью. Я тоже думаю, что некоторые проигроки захотят восстановить справедливость. Это видео не только вызвало множество дискуссий среди игроков игры League of Legends, но даже игроки, которые не обратили внимания на выход новой игры, после просмотра этого видео решили поиграть в нее. Ну а что касается Чэнь Мо, у него появился еще один новый титул – Молчун, который спасает жизни. В магазине видеоигр Чэнь Мо молча смотрел это видео. Неплохо, благодаря этому видео его игра только еще больше станет популярной. До сих пор продвижение игры League of Legends было очень успешным. С помощью игровой платформы, разной онлайн-рекламе, рекламе в компьютерных интернет-кафе и других стратегий, все эти стратегии охватывали разную целевую аудиторию, из-за чего популярность игры League of Legends мгновенно поднялась до очень высокого уровня. Но кто же сейчас являлся целевой аудиторией игры League of Legends? В основном сейчас это были молодые игроки в возрасте от 12 до 30 лет. Характерные черты этих людей – увлеченность онлайн-играми, но зачастую такие люди сталкивались с академическим и рабочим давлением. У большинства людей этой целевой аудитории было не так уж и много времени. В то же время они предпочитали такие игры, которые могли бы развлечь их на несколько часов. Фатальная проблема традиционных MMORPG-игр заключалась в том, что для таких игр игроку нужно было потратить огромное количество своего времени и нередко, помимо времени, еще и реальных денег. Но у игроков с 12 до 30 лет было не так уж и много свободного времени. Да и экономические способности этих игроков, как правило, были слабыми, и многие из них могли играть только в бесплатные игры. Игры, подобные игре League of Legends, могли гарантировать то, что все игроки будут полностью равны, без разницы, был ли он китом или же обычным планктоном. Плюс, игры такого типа не требовали от игрока постоянного однотипного гринда данжей или каких-нибудь редких ресурсов. Конечно же, в такие игры играли и другие типы аудитории, но о них даже говорить не стоило, ибо их было слишком мало. Поэтому стратегия продвижения игры была сосредоточена на компьютерных интернет-кафе и на университетских кампусах. Особенно хорошо для рекламы подходили компьютерные интернет-кафе. 2 февраля, через 3 дня после выхода игры League of Legends, Ченьмо раскрыл собранные данные за первый день игры League of Legends. Количество игроков, которые зашли в игру за первый день, чуть перевалило отметку в 391 000, в то время как удержание игроков достигло ошеломительных и невероятных 73%. Конечно, с точки зрения количества активных пользователей всей игровой платформы компании «Удар молнии» такое число не казалось каким-то огромным, но стоило помнить, что большинство игроков игровой платформы компании «Удар молнии» – это мобильные игроки, и таким игрокам нравились такие игры, как «Анмё» и «Анипоп». Но это число все равно пугало. Игра «Диабло» продалась тиражом в 281 000 единиц за первую неделю, но игра «League of Legends», которая явно была хуже во многих аспектах, смогла привлечь за один день такое огромное количество игроков. Более того, игра League of Legends относилась к совершенно новому типу игры. Многие игроки недоумевали, когда видели описание этой игры. Такого количества игроков также было достаточно для поддержки системы подбора в игре, что гарантировало, что игроки всегда будут играть с примерно равными игроками, из-за чего процент побед среднестатистического игрока будет варьироваться около 50%. После того, как Ченьмо опубликовал эти данные, компания «Императорская династия» и компания «Дзин» были немного расстроены. Так как они являлись самыми большими игровыми платформами, они очень хорошо понимали значение этих данных. В конечном итоге все пришло к тому, что игра League of Legends имеет огромный потенциал и, возможно, станет суперхитом. Единственная хорошая новость для компании «Императорская династия» и компании «Дзин» заключалась в том, что у игры League of Legends были не очень высокие оценки. Игроки на данный момент оценивали игру League of Legends примерно в 8-4 балла. Хотя этот рейтинг не мог считаться низким, но оценки предыдущих игр от Ченьмо, например, игра Warcraft, Heroes of Chrony и игра Diablo никогда не опускались ниже 9 баллов. Судя по оценке некоторых конкретных игроков, эта игра явно не дотягивала до уровня Ченьмо. Некоторые игроки выразили разочарование, и большая часть из недовольных были закоренелыми фанатами Ченьмо. Стиль слишком карикатурный, слишком поверхностная игра. Регресс Ченьмо, никакого сюжета и синематиков. Ченьмо всегда швыряло по разным жанрам. Старые игроки явно не будут играть в это. Скорее всего, эта игра была создана для инвалидов, которые могут лишь управлять одним юнитом. Слишком простой стиль, слишком простые механики. Такие оценки дали компании «Императорская династия» проблеск надежды. Игра League of Legends смогла достичь таких ужасающих результатов, так что же произойдет, когда на рынке появится игра «Битва величайших богов»? Глава 307. Особенности новой игры. Из-за безумного напора компании «Императорская династия» дата начала испытания игры «Битва величайших богов» снова начала колебаться. Ответственный из компании «Я» сказал, что решение показать ее во время весеннего фестиваля уже было очень рискованным решением, потому что сейчас игра была не идеальна. Но они захотели выпустить ее на рынок уже сейчас. Рамон Клайф и я очень хотели отклонить их предложение, ведь они оценивали ситуацию на всем глобальном рынке, а не только в Китае. Ну и что, что игра League of Legends была выпущена? Это всего лишь подделка из Китая. Однако компания «Императорская династия» очень сильно настаивали на раннем выпуске, и компания «Я» не могла проигнорировать огромный рынок Китая, поэтому дата тестирования в конечном итоге передвинулась. И они решили, что она выйдет в свет в немного неловкое для них время, 2 февраля, и неловкое оно было из-за того, что Чэнь Мо уже объявил о том, что в день Святого Валентина будет проведено специальное мероприятие. В том числе игроки смогут получить редкие скины, которые потом нельзя будет получить никакими способами, специальные квесты со вкусными наградами и многое другое. Очевидно, что компания «Императорская династия» не хотела сталкиваться с игрой League of Legends в этот критический момент. Если она выйдет в свет 2 февраля, то в итоге они получат не очень хорошие результаты. Шестое чувство Лин Часю подсказало ему, что Чэнь Мо был уже готов к их скорому выходу, но он не мог придумать ничего, что могло бы подстраховать их. 2 февраля игра «Битва величайших богов» вышла на этап публичного тестирования, а компания «Императорская династия» провела несколько мощных рекламных акций перед ее выходом. Хотя станет ли она успешной или нет, было неясно, но Лин Часю успокаивал тот факт, что игра League of Legends всего за день смогла собрать такое большое количество игроков и только становилась популярнее, из-за чего он с чистой душой решил использовать все доступные ресурсы. Хотя многие из закоренелых игроков кастомки «Битва богов» являлись поклонниками Чэнь Мо, в конце концов, игра «Битва величайших богов» уже являлась полноценной игрой, так что было вполне вероятно, что многие из поклонников Чэнь Мо решат заглянуть в игру «Битва величайших богов». Кроме того, компания «Императорская династия» в основном продвигала игру «Битва величайших богов» среди игроков League of Legends. Тестовая версия игры «Битва величайших богов» и кастомка из игры Warcraft: The Frozen Throne имели много общего с точки зрения геймплея, числовой системы, навыков героев. В принципе, особо сильно ничего и не поменялось, поскольку, по мнению Романа Клейва, некоторые из его оригинальных идей из кастомки «Битва богов» были относительно хороши, многое было просто перенесено в игру без изменений. Главным отличием этой игры от кастомки крылось в модельках и навыках героев. Так как они не смогли получить право на использование авторских прав на героев, им пришлось переделывать все модельки и переписывать историю героев, чтобы избежать возможных юридических баталий. В конце концов, компания «Я» являлась большой компанией, и потеря репутации больно бы ударила по имиджу такой огромной организации. Так что «Рыцарь смерти» был переименован в «Темного рыцаря», «Темный рейнджер» был переименован в «Странствующего рыцаря теней», а «Хранитель джунглей» был переименован в «Эльфийского пророка». Практически все было переработано. Такого рода изменения должны были оказать негативный эффект на старых игроков кастомки «Битва богов», но это на самом деле было неважно, потому что, по мнению Романа Клейва, в эту игру будет играть не только игроки игры Warcraft: The Frozen Throne. Помимо переработки героев, также была проведена незначительная корректировка разных элементов карты и навыков героев. В игру «Битва величайших богов» также добавили систему друзей, магазин, коллекцию. С точки зрения модели получения прибыли, игра «Битва величайших богов» также будет бесплатна и в основном будет получать деньги за продажу скинов, но кое-что было добавлено в эту игру, кое-что, чего не было в игре League of Legends: система судьбы и система кейсов. В игре «Битва величайших богов» существовала система судьбы, которая была эквивалентна донатной системе улучшения навыков. Каждый герой мог брать с собой в бой колоду, в которой будет максимум 4 карты, которые, в свою очередь, улучшали навыки героя. Например, темные стрелы у темного рейнджера можно было улучшить так, чтобы они наносили больше урона, вызывали больше скелетов или же чтобы эти скелеты имели больше хп и имели повышенную продолжительность жизни. Игрок мог выбрать только одно из улучшений для каждого скилла. Согласно идее Романа Клейва, эта система позволит игрокам свободно собирать особые билды, но и, конечно же, поможет ему заработать много денег. Компания «Я» не признавала модель прибыли, которая была сосредоточена исключительно на доходе с продажи скинов. Такая модель была слишком рискованна. Нельзя было заставить игрока купить скин, из-за чего они не могли гарантировать того, что игра будет приносить им какие-то деньги. Если, конечно, только игра «Битва величайших богов» не охватит весь мир, но даже тогда такая модель прибыли будет слишком ненадежна. Требование компании «Я» заключалось в том, что либо игроки должны будут покупать игру, либо он должен будет сам придумать какую-нибудь систему, которая точно будет приносить деньги. Рамон Клайв, конечно же, выбрал второй вариант, потому что он знал, что если он сделает игру платной, то потеряет огромное количество игроков. Что же касается кейсов, из них можно было выбить все более-менее красивые скины. В отличие от игры League of Legends, все в игре «Битва величайших богов» доставалось путем открытия кейсов и не могло быть приобретено напрямую, кроме разве что совсем убогих вещей. Игроки получали золотые монеты за ежедневные входы и другие активности, но вот игровые монеты можно было получить только за донат. И эти две валюты открывали разные кейсы. Кейсы за золотые монеты в основном содержали в себе карты и обычные скины, в то время как кейсы за игровые монеты в основном содержали в себя красивые скины и редкие карты. Конечно, скорость, с которой игроки будут получать золотые монеты, строго контролировалась, и количество золотых монет, необходимых для открытия кейса, каждую неделю будет немного увеличиваться. Но даже так, на ранней стадии игры новые игроки не смогут получить все необходимые карты, из-за чего они будут вынуждены задонатить. Ну и как обычно, игрок мог почему-то получать карты для героев, на которых он вообще никогда не играл. Самое смешное, что ни Рамон Клайв, ни компания Я не видели ничего плохого в такой системе. Глава 308. Отпуск. 2 февраля «Битва величайших богов» вступила в фазу тестирования. Компания «Императорская династия» также запустила некоторые мероприятия, в ходе которых игрок получал разные плюшки. В конце концов, стратегии продвижения всех игровых компаний были схожи, так что в этом не было ничего удивительного. После начала теста сотрудники, которые были ответственны за продвижение игры на территории Китая, очень нервно смотрели на различные данные и оценки игроков. С точки зрения возможностей компании «Императорская династия», количество игроков и процент удержания должен был быть не меньше, чем у игры League of Legends. Однако Цзинь Цзигуан был в это же время чем-то обеспокоен. Поскольку он поиграл в игру League of Legends, он все еще помнил то, что сказал ему Чэнь Мо. По сравнению с игрой League of Legends, в игру «Битва величайших богов» будет играть намного сложнее. После того, как многие уже сыграли в упрощенную версию игры League of Legends, смогут ли они принять эту сложную игру, но все будет понятно только после 24 часов. Игроки все прибывали, оценок становилось все больше. Что удивило Цзинь Цзигуана, так это то, что все оценивали эту игру довольно хорошо. Многие ставили этой игре 10 баллов, и рейтинг игры «Битва величайших богов» сейчас был довольно высок. Сейчас ее рейтинг плавал в районе 8-8 баллов, что уже превысило рейтинг игры League of Legends. И все отзывы содержали в себе лестные слова. Очень хорошо. Геймплей из кастомки был полностью перенесен в полноценную игру. С 5-й минуты я просто унижал всю вражескую тиму своими скелетами. Вуахаха. Убивать всех скелетами довольно весело, ставлю игре 100 из 10. Скучноваты, но скелеты вытащили игру со дна, 10-10. Я скучаю по темному рейнджеру. Ну и фиг с ним, все равно я могу управлять оравой скелетов и лесных крипов, лол. Неплохо. Хороший графон. Чэнь Мо что-то не так понял, подход того парня был верным, упрощение содержания игры было неверным решением. Цзинь Цзигуан задумался. Он был немного не уверен, но, судя по статистике и оценке игроков, игра «Битва величайших богов» действительно очень хорошо себя показала, так почему же он чувствовал, что что-то было не так? В это же время Чэнь Мо даже глазом не повел на попытки компании «Императорская династия». Сейчас шла подготовка к мероприятию ко Дню Святого Валентина для игры League of Legends. Список желающих был окончательно составлен и утвержден, плюс у Чэнь Мо было в общей сложности 10 дополнительных человек, чего вполне достаточно для обеспечения плавного хода мероприятия. Обновление для игры League of Legends уже было почти готово, в него входило 5 новых героев, синематик и маленькое дополнение к рейтинговому режиму. Согласно первоначальному плану, обновление выйдет как раз под начало Дня Святого Валентина, плюс в течение недели команды, которые будут отыгрывать определенное количество матчей, будут получать золотые монеты, уникальные рамки для аватара и уникальные скины. В общем, если игрок будет каждый день играть в игру, он обязательно получит эксклюзивную рамку для аватара и особый скин на Вейн. 2 февраля, под ночь, игра League of Legends будет обновлена, и после этого в течение недели игроки будут получать удвоенное количество золотых монет и количество опыта, Плюс на время этого мероприятия игроки после каждого матча смогу получить любой эпический скин. Причем шанс на получение был равен 1%, но за каждую следующую сыгранную игру к этому проценту прибавлялся еще 1%. Все это было придумано и утверждено Чэньмо еще до выпуска игры League of Legends в свет. Кроме Чэньмо, в здании его компании осталось еще 9 человек. Помимо основного персонала с ним остался Цанькун, Чжэн Хунси и Чжао Юньтин. Остальные 6 были обычными сотрудниками. 4 из них – уроженцы столицы, а оставшиеся 2 просто перевезли своих родителей в столицу. Чжао Юньтин тайком подбежала к Чэньмо и сказала: «Босс, я хочу на завтра взять отпуск». На завтра?» – спросил Чэньмо. Чжао Юньтин кивнула. «Угу, ладно, без проблем. Повеселись там. Спасибо, босс». Чжао Юньтин прямо-таки засветилась от счастья. Чжэн Хунси тоже подошел к нему и сказал: «Босс». Чэньмо кивнул, тем самым прервав его: «Нет проблем, я дам тебе отпуск. Спасибо, босс». Чжэн Хунси улыбнулся и ушел. Чэньмо просто спросил: «Кто еще хочет взять выходной на завтра? Можете идти». Большая часть людей практически одновременно прокричала: «Спасибо, босс». В конце концов, из 9 сотрудников остался только Цанькун и еще один мужчина. Чэньмо похлопал Цанькуна по плечу: «Ну что ж, скоро тебе придется пилить обнову на основную ветку». Цанькун печально сказал: «Я понял, босс, я выполню свой долг как одинокая собака». Чэньмо кивнул и подумал: «Цанькун самый надежный работник в моей компании». Цанькун вдруг что-то вспомнил и спросил: «Босс, а можно мне взять выходной?» Чэньмо. Глава 309. Задание 1408. Игра League of Legends сохраняла свой мощный импульс роста в течение целой недели после своего запуска, и теперь в любое время в эту игру одновременно играло не менее 1 000 000 человек. Из-за подключения еще нескольких стратегий продвижения игра League of Legends охватила еще большее количество игроков, которые никогда не играли в стратегии, но основную роль в таком большом росте игроков сыграли компьютерные интернет-кафе. На 3-й день после запуска игры Чэньмо выпустил новость об обновлении, которое было связано с Днем Святого Валентина на странице предстоящих событий, что заставило многих игроков с нетерпением ожидать установки этого обновления.